Не знаю, откуда исходят подобные слухи, но только первосвященник, которому они тоже хорошо известны, ищет способ предупредить подобное событие. «А что я говорила?» — победоносным голосом воскликнула Клавдия. «Естественно, это не значит, что он верит в это воскрешение больше остальных», — поспешил добавить Скриба. «Однако вполне возможно, что его ученики способны выкрасть тело, чтобы затем мистифицировать простых людей. Вот почему священники и члены Синедриона просто сходят с ума от ярости. Ведь труп не был сожжен на свалке вместе с двумя другими. И из-за этого человека мне не дано даже насладиться покоем ночи», — с горечью сказал Пилат. Эта наивная история привела его в такое беспокойство, что он даже отозвал в сторону меня и Адонабара, чтобы еще раз удостовериться в смерти царя Иудеи. Собственными ли глазами мы видели, что он умер, и сможем ли подтвердить, что солдат пронзил его сердце? «Этот человек умер на кресте», — хором поклялись мы, — «и больше никогда не сможет ходить». Выпитое вино, события, свидетелем которых я стал, и чувства, которые при этом испытал, не дали мне спокойно спать ночью, и, несмотря на крайнюю усталость, мне все время снились кошмары. Помимо этого, мне мешали песни, которые всю ночь горланили пьяные офицеры. Кроме этого, на рассвете меня разбудил резкий звук трубы с храма, эхо от которых прокатилось по всему городу. Мне сразу же вспомнилось все, что я видел, и все события, участником которых я стал. Воспоминания о царе Иудеев сразу же привели меня в беспокойство. Чтобы прояснить собственные мысли и не забыть ничего из того, что случилось у меня на глазах, я сел писать тебе письмо и занимался этим до тех пор, пока Адонабар с опухшими глазами и все еще гудевший от выпитого головой не пригласил меня спуститься во двор, если я желаю немного поразвлечься. Во дворе уже стояли люди, посланные Синедрионом во главе с первосвященником, которые требовали, чтобы их принял прокуратор, несмотря на то, что наступивший день был субботой и к тому же необычный. Понтий Пилат спустился с опозданием, и когда он наконец появился, то начал с упреков по поводу того, что они нарушают всеобщий покой. Посланцы, терзаемые заметным беспокойством, возразили, что они пришли предотвратить возможность последующего обмана, который мог оказаться хуже первого, если бы ученикам назаретянина удалось выкрасть его тело и затем повсюду рассказывать о том, что на третий день он воскрес. Вот почему они пришли с настоятельной просьбой выставить у его могилы пост из легионеров. Не будучи уверенными в собственных стражниках. И еще, в целях большей безопасности они попросили опечатать захоронение печатью правителя, поскольку ни один иудей не осмелился бы ее нарушить. Пилат обозвал их глупыми бабами и принялся насмехаться над ними. «Похоже, после смерти он внушает вам еще больший страх, чем при жизни». Тогда они пообещали ему на завтра принести множество даров. По субботам каноны их религии строжайше воспрещают что-либо носить. Понтий Пилат, в конце концов, удовлетворил их просьбу и отправил на пост у захоронения двух солдат в сопровождении легионного скрибы. Последнему была поручена миссия печатать гробницу, но только не личной печатью прокуратора, а печатью 12-го легиона. Он также приказал, чтобы солдатами на усмотрение офицера прекрасно понимает, что двое легионеров ночью за пределами крепости не смогут чувствовать себя в безопасности. Полагая, что прогулка мне полезна, я пошел вместе со скрибой. На месте казни все еще возвышались три креста, испачканные кровью. Их горизонтальные перекладины были убраны в момент снятия тел. Неподалеку от этого места, в красивом саду, в скале, была вырублена могила. Вход в нее завален большим камнем, и едва хватило бы сил двух человек, чтобы сдвинуть его с места. Стояла жара, и Скриба решил не входить в гробницу, тем более что стражники заверили его. После Иосифа и Никодима предавшихся Недреон и установивших при помощи двух слуг этот камень, к могиле никто не приближался.